Глава 4. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Город Каласк. Здание гарнизона. Несколько часов спустя. Прошло что-то около 3 часов с того времени, как мы совершили наш рейд по лагерю противника, находящегося на острове посреди болот. И вот только сейчас мы добрались оттуда к стенам города. Сам Каласк, на мой взгляд, хоть был и не очень большим по площади городом, но при этом достаточно укреплен и подготовлен к обороне. Как минимум, его полностью ограждала высокая городская стена, вдоль которой мы сейчас шли, а не только присутствовал защищенный донжон где-то на его внутренней территории, как во многих других местных городах. К тому же тут была подготовленная специальная буферная и хорошо просматриваемая зона, вполне приличное, очищенное от леса и различного мусора пространство, не позволяющее подобраться к городу незаметно. Я заинтересованно огляделся кругом. Каласк не выглядел беззащитным, а наоборот, казался всегда готовым к бою. «Это потому», будто прочитав мои мысли, сказал Колк, «что местным часто приходилось отбивать атаки именно диверсантов и различных разведывательных отрядов. Так вот, чтобы они незаметно не смогли подобраться к стенам города, и приняты такие меры безопасности». «Понятно», — кивнул я оборотню в ответ. «Вообще-то, именно так я и подумал. Ну и еще, судя по всему, это город наемников и отставных солдат. Почему-то из рассказов Гасанга и его дочери у меня сложилось именно такое мнение. Такое вот отношение к жизни и обеспечению собственной безопасности — как раз и было в их стиле. Между тем мы прошли еще немного дальше, и предводитель данного мне отряда оборотней произнес: «Мы уже практически на месте, нам туда», после чего указал рукой в сторону городских врат. Но я и сам это прекрасно видел. Правда, кроме того, я заметил еще и то, что за ними нас встречает целая делегация. И вот, когда мы вошли в город, я рассмотрел, что помимо самого Гасанга и старейшин оборотней, у врат нашего возвращения дожидались не только они, но и еще какие-то люди. В основном, это были вампиры. Как только мы оказались внутри, эта толпа сразу окружила нас. «Я так понимаю», и при этом я кивком головы указал на остальных, «что с вашим распорядителем не ошибся?» «Да», ответил мне, правда, не сам Гасанг, а один из прибывших с ним вампиров. «И благодаря этому нам удалось схватить еще 3 работающих на эльфов шпионов». После чего этот неизвестный оглянулся в сторону моего друга-вампира и, немного помолчав, представился. «Я Викас», — произнес он, «местный глава городской стражи и капитан нашего ополчения. Когда Гасанг и его знакомые пришли к нам со своими новостями, мы этому сперва не поверили, но очень уж убедительные доказательства правдивости своих слов они с собой привезли». И он указал рукой в сторону стоящих тут же людей. «Как вы видите, мы постарались подготовиться к возможному нападению со стороны демонов и эльфов. Это все наши командиры отрядов. Пока мы не стали поднимать панику и объявлять всеобщую мобилизацию или запирать ворота, но наиболее сильных бойцов на всякий случай привлекли к возможному отражению атаки». Я был с ними согласен. Они сделали все правильно. Если среди привлеченных, а передо мной сейчас стояли одни лишь вампиры, только командиры отрядов, то тогда они как минимум смогут отбить первый удар и дождаться подхода подкрепления. Так что действия этого Викаса были вполне оправданы. «Вы все правильно сделали», согласился я с его действиями. «Ничего особенного», — пожал тот плечами. «Это уже отработанная годами практика». И более пристально вгляделся в мое лицо. «Что у вас?» — только и спросил у меня вампир. Видимо, Гасанг не стал скрывать, кто является виновником всех происходящих событий. Я огляделся. Многие прислушивались к нашему разговору. «Может, поговорим не здесь?» — спросил я у него. Тот, не раздумывая, кивнул и указал в сторону достаточно большого строения. «Здание гарнизона», — прокомментировал он свой выбор, а потом направился к выбранному двухэтажному дому. Мы последовали за Викасом, и уже через несколько минут практически все, за исключением сопровождавших меня оборотней, кроме Кесаи и Колга, сидели в гарнизонной столовой. Это было самое большое помещение в этом здании. «Так что ты можешь нам рассказать?» Сразу перешел к делу вампир. «Удалось что-то выяснить?» Не став мучить этих людей, я ответил. «Базу противника мы нашли. На текущий момент непосредственной опасности для города они не представляют». И кивнув в сторону Кесаи и сидящего рядом с нею оборотня, продолжил. «Тех, кто засел на болотах, оборотни ликвидировали. К тому же мы нашли магический маяк, по которому они сюда и открывали портал». И я посмотрел на Гасанга. «Вот почему, как ты мне и рассказывал, вы не могли их обнаружить, когда вели поиски диверсионных групп, каким-то образом проникающих сюда. Они не держали портал постоянно открытым, а активировали только на момент переброски своих сил. Так что найти вторженцев и их базу, но главное портал, которым они пользовались, можно было лишь в этот самый момент». После этого я слегка сдвинулся и указал рукой на стихию, которая стояла чуть позади меня. «Все это мы сделали благодаря ей», и я еще раз показал на девушку. Тилия, пока мы разбирались с противником, точно вычислила местонахождение как портала, так и маяка, к которому тот был привязан, после чего уничтожила их. Вика кивнул. «Так значит, сейчас угрозы городу больше нет?» С облегчением спросил он меня. «Не уверен», — честно ответил я главе городской стражи. Пока мы возвращались назад, нейросеть смогла проанализировать слепки памяти, снятые с тех магов и архидемонов, что мы отключали. И что-то слишком нерадостная картина у меня получалась в связи с этим. «Почему?» — ожидая какой-то каверзы, спросил у меня капитан Викас. «Есть тому несколько причин», — ответил я и начал их перечислять. «Первое — это то, из-за чего они тут оказались». И я поглядел на вампиров. «Тот артефакт, что был им необходим, все еще находится в окрестностях города». В этом я был полностью уверен. Как оказалось, Кулк, сын владыки, просто не знал всего. И теперь с информацией, полученной из голов недавно допрошенных мною магов, многое стало вполне очевидно. Демоны, по крайней мере некоторые из них, прекрасно знали, чем на самом деле являются те порталы, которыми они пользуются для перехода в этот самый мир. И тут они как раз оказались по той простой причине, что этот мир был невероятно богат на подобные находки. Демоны на текущий момент уже смогли разыскать три портальные арки древних. При этом одному из них, как раз тому, что был привлечен к поиску, а это был тот самый демон-ритуалист, было достоверно известно о том, где, как минимум, должна находиться еще одна арка. Но это место они до сих пор так и не проверили. К тому же к ним попала какая-то старинная рукопись, в которой говорилось о том, что в этом мире есть еще четыре подобных портала. И это кроме всех прочих необычных артефактов, встречающихся тут. Так что я ошибся еще тогда у форта, сделав предположение о том, что демонов совершенно не интересуют порталы. Правда, и в то, что мое вмешательство там сорвет их планы, я тоже не верил. Но теперь в этом убедился окончательно. Им все-таки нужны порталы. И, как я понимал, в этот мир они влезли хоть из подсказки карлонгов, преследующих тут какую-то свою определенную цель. Но самих-то демонов сюда они как раз и привлекли наличием этих самых порталов, открывающих для них доступ в эту самую сеть нейтральных миров, о которой я уже несколько раз слышал. И не только я. Например, этот самый маг-призыватель, как оказывается, их именовали в Нижних мирах, сам был прекрасно осведомлен о наличии этой сети нейтральных миров, где даже неоднократно бывал с их владыкой. Так что в том, что демоны отступят, столкнувшись с небольшой помехой в моем лице, я сильно сомневался. А вот в том, что к порталу, о котором им прекрасно известно, они постараются пробраться вновь, был полностью уверен. Так что с этой стороны угроза их нападения не ликвидирована. Они знают, что этот артефакт здесь, и постараются рано или поздно вернуть над ним контроль. продолжил объяснять я. К тому же, и это второе, тут, как я предполагаю, есть не только та магическая метка для открытия порталов, которую мы уничтожили. Но даже если ее тут нет, то легко можно найти того, кто доставит правильно настроенный артефакт в окрестности вашего города. И чтобы ни у кого не возникло вопросов, добавил. Вспомните распорядителя и других шпионов. Если демоны через эльфов смогли завербовать одних, то они могут с легкостью завербовать и других, только вот на это у них уйдет чуть больше времени. «Понятно», — пробормотал Викас. «Значит, стоит все-таки опасаться нападения». «Да», — не стал обнадеживать его я, но тем не менее предложил. «Есть у меня одна идея, как сделать так, чтобы они потеряли к вам свой интерес». «Артефакт», — сразу сообразил капитан. «Да», — согласился я. «Но это и от меня потребует кое-какого времени и подготовки. И этого времени, возможно, хватит им для того, чтобы перебросить сюда какие-то свои отряды». «Я понял тебя», — кивнул местный глава ополчения и начальник гарнизона. Я же посмотрел на него, а потом перевел свой взгляд на сидящего за столом старейшину оборотней. «Рекомендую вам привлечь кое-кого». И я показал на Гералка. «Я видел их в деле, и думаю, такие бойцы значительно смогут укрепить обороноспособность города и усилить его военную мощь». «Да». Викас и сам задумчивым взглядом окинул старейшину. «Я подумаю над этим». Я же пожал плечами. «Подумайте», — согласился я, но потом добавил. «Да, и подумайте еще над тем, что демонам может быть тут интересен не только этот артефакт, и они так просто не сдадутся. Не думаю, что они отступят. Возможно, стоит подумать не только о том, что происходит сейчас, но и о том, что будет потом». Викас кивнул. Я же поднялся, заявив. «Господа, у нас еще сегодня дела, так что простите, но вынужден откланяться». Потом повернулся к Гасангу. «Ты как, с нами?» Тот пару мгновений посидел за столом, а потом произнес. «Командир!» И обращался сейчас отец Тинаи явно к Викасу. «Я только провожу их к нам, а потом вернусь. Парень прав». И он кивнул в мою сторону. «Следует кое-что обсудить. К тому же я не закончил свой рассказ». «Хорошо!» И глава городской стражи, который, оказывается, был еще и командиром, наверное, когда-то раньше самого Гасанга, протянул ему руку. «Жду, мы будем тут». После этого он также поднялся и вышел из-за стола. Через пару минут мы вышли из здания гарнизона. «Идемте, познакомлю со своей женой и младшей дочкой», сказал он, обращаясь к нам, а потом, поглядев на меня, добавил. «К тому же моя жена хотела поблагодарить тебя лично, ведь только благодаря тебе мы сумели привезти сюда лекарство для Такии». Немного помолчав, он добавил. «Да и посмотреть они на тебя очень хотят». «Чего на меня смотреть?» – удивился я. «Да, есть причина», – усмехнувшись, ответил мне Гасанг, после чего развернулся и направился к одной из улиц. «Нам туда», — сказал он, показывая вперед. Я поглядел на стоящих рядом со мной девушек и только сейчас обратил внимание на то, что Кисая тоже находится среди них. «Если ты не против, я бы тоже хотела пойти с вами», — почему-то спросила она. «Но, как это ни странно, не у меня, а у Тирии». «Да я-то не против», — спокойно ответила Демонесса. «Но в гости нас позвали Гасанг и его дочь». И она показала вслед удаляющемуся вампиру. Девушка кивнула и, мгновенно развернувшись на месте, быстро догнала Гасанга и что-то сказала ему. Тот посмотрел на нее пару мгновений, а потом медленно кивнул, после чего оглянулся в нашу сторону и крикнул. «Ну, чего застыли? Тиная и Скальная уже приготовили обед. Они нас ждут». А затем, не дожидаясь нашей реакции, вновь развернулся и направился туда же, куда шел до этого. Я же удивленно посмотрел на Тирию. «Ты чего-нибудь понимаешь?» — спросил я у демоницы. «Нет, в Все так же спокойно ответила мне девушка. Только вот почему у меня было такое стойкое ощущение, что сейчас она мне солгала? Может, потому что я это прекрасно видел по ее метрической матрице? Хорошо, пошли. Мы с нею, а также с Тилией, которая шла с нами, направились вслед за удаляющимся вампиром. Неизвестная планета. Город Каласк. Дом Тинаи и ее отца. Некоторое время спустя. Дом Тинаи и ее семьи, куда нас привел Гасанг, находился не слишком далеко от городской стены, так что идти нам пришлось недолго. Симпатичный двухэтажный особнячок, окруженный небольшим садиком. На фоне других домов, расположенных тут, он особо и не выделялся ничем, разве что сад был более ухоженным и красивым. «Это Кальна тут хозяйничает», — с любовью и какой-то теплотой произнес Гасанг, когда заметил, что я обратил внимание на сад, окружающий их дом. «Девочки любят проводить время во дворе. Тиная часто читает там, за домом. У нас там есть небольшая беседка. Но Атакия...» Тут вампир вздохнул. «Девочке очень тяжело передвигаться, и поэтому сад — это практически весь мир, что она видела». С грустью произнес он, но потом, улыбнувшись, добавил. «Только вот теперь все будет хорошо. Лекарство помогло ей. Тиная уже связалась со мной, пока мы ждали вашего возвращения. Она сразу же, как оказалась дома, приготовила для сестры магический эликсир, который ей необходимо принимать ближайшую неделю. Но уже после первого приема самочувствие Таки значительно улучшилось». И Гасанг неожиданно остановился, а потом, развернувшись ко мне лицом, негромко произнес: «Спасибо». После чего, также неожиданно развернувшись, он пошел дальше. И уже через пару минут мы входили внутрь их дома. «Добрый день», — произнес я, входя в небольшой и аккуратный холл вслед за вампиром. «Добрый», — раздался приятный женский голос. Оборачиваюсь и удивленно смотрю на точную копию Тинаи. Внешне даже нейросеть не смогла найти ни одного отличия. Хорошо, хоть по ментальному полю и метрической матрице можно было понять, кто из стоящих девушек Тиная, а кто ее мать. А то, что вторая девушка ее мать, не вызывало сомнений. Она была значительно старше нее. И если все расчеты нейросети правы, эта вторая девушка была значительно, значительно старше даже самого Гасанга. Интересно, а он сам знает об этом? Почему-то именно эта мысль сейчас интересовала меня больше всего. Ну да ладно, это их дела. «Добрый день», — еще раз поздоровался я. «Теперь, по крайней мере, мне понятно, в кого Тиная такая красавица». И, слегка наклонив голову, представился. «Дим». «Смотри-ка», — даже несколько удивленно произнесла жена Гасанга. «И как он нас различил?» Это она уже спрашивала у стоящей рядом с нею девушки. «Не знаю, мама, но я тебе говорила, что с ним этот фокус не пройдет». «Да, теперь я в это верю», — произнесла эта необычная женщина, которая могла поспорить своим долгожительством с любой из повелительниц стихий. И не факт бы, что стихия выиграла. И уже посмотрев прямо на меня, сказала: «Добрый день». Она слегка улыбнулась. «Меня зовут Кальна». «Приятно познакомиться», — ответил я ей. А потом отошел слегка в сторону и пропустил стоящих позади меня демоницу, оборотня и стихию. «Это Тирия, Кисая и Тилия», — представил я всех трех вошедших девушек по очереди. Кальна задумчивым и очень уж пронзительным взглядом прошлась по лицам всех трех девушек, а потом обратилась к своей дочери. «Интересные у тебя знакомые, Тиная, как я погляжу. И самый простой из них — это как раз твой огр и есть». Девушка от этих ее слов очень сильно смутилась и покраснела, но взгляда не отвела. Между тем ее мать еще раз обвела нас задумчивым взглядом, а потом указала рукой в сторону холла. «Добро пожаловать», — сказала она. «Я очень благодарна вам за то, что вы спасли жизни моих дочерей». И, развернувшись, прошла в зал, подойдя к столу. «Проходите и рассаживайтесь. Сейчас будем обедать». И, обратившись к Тинае, Кальна добавила. «Поухаживай за гостями, дочка. Я же пока принесу блюдо». «Хорошо», — только и кивнула девушка, в удивлении посмотрев вслед своей матери. «Папа, что это с ней?» — спросила она у Гасанга. «Не знаю», — только и ответил он. «А что не так?» — посмотрел я на Тинаю. «Мама обычно не выходит к гостям, и уж тем более не обедает с ними никогда. Она лишь хотела посмотреть на тебя и поблагодарить. Я думала, она, как обычно, поднимется к себе в комнату, коль так я сейчас здесь». И она показала мне рукой немного в сторону. «Так вот, что меня беспокоило. Я упорно чувствовал чье-то присутствие тут, в холле, рядом с нами, но никак не мог понять, что меня смущало». Никакого ментального поля или метрической матрицы я засечь не мог. И я, если честно, сначала грешил на очень уж необычную мать девушки, но теперь все вопросы отпали. У окна стояло высокое кресло, в котором полулежала маленькая девочка лет 6. Именно ее присутствие я и ощущал. Присутствие девочки, чья физическая оболочка находилась в этом мире, и чью душу в буквальном смысле этого слова затянуло куда-то в невообразимые дали. И все это было из-за того, что у девочки практически полностью была разрушена метрическая матрица. «И она иногда приходит в себя?» — пораженно произнес я, глядя на это невесомое создание. «Да?» — раздался из-за моей спины голос матери Тинаи. «Поразительно!» — тихо прошептал я. И было отчего удивиться. Я даже не мог представить, какой же ментальной силой должна обладать эта маленькая девочка, что до сих пор смогла удержать свою матрицу от полного распада и закрепить свою душу на границе этого мира, не дав ей ускользнуть куда-то за его пределы. Глядя на нее, я понял еще одно. То дерево жизни, на которое надеются Тиная и вся ее семья, этой маленькой девочке вряд ли поможет. Причем, похоже, сама Кальна это прекрасно понимает. Именно это и гнетет ее больше всего. Тщетность всех попыток помочь их маленькой девочке. «Когда и почему она стала такой?» Я развернулся и посмотрел прямо в глаза матери Тинаи. Между тем, все в удивлении переводили взгляд с меня на нее. Женщина же что-то пыталась разглядеть в моих глазах. «Это неврожденная травма», — добавил я, продолжая смотреть в лицо Кальне. «Так что вы сделали?» Тиная пораженно и изумленно посмотрела на ту, кто был ее матерью, но о которой она, похоже, не знала совершенно ничего, как, возможно, и о себе самой. Теперь и я заметил то, на что следовало обратить внимание в первую очередь. «Я хотела ее защитить», — тихо ответила мне женщина. «Так же, как когда-то защитила и Тинаю. Но так я оказалась не так сильна, как моя старшая девочка. Хотя они обе мои дочери, но...» И она посмотрела в сторону Гасанга, а потом, немного помолчав, закончила. «В ней оказалась сильна его кровь, а не моя. Этого я не учла. Я этого просто не знала». Из глаз женщины потекли крупные слезы, показав ту глубину отчаяния, в котором она находилась. Кальна понурила голову, боясь посмотреть в глаза своему мужу и старшей дочери. Так она и простояла несколько минут, а потом практически шепотом спросила: «Как ты догадался?» «Из матрицы», — спокойно произнес я, глядя в глаза женщине. «На них одинаковая защита. Я думал, у Тинаи это врожденное, но теперь понял, что это не так. Не бывает двух совершенно идентичных метрических структур, тем более трех. А у вашей младшей дочки она точно такая же, как у вас или у Тинаи. Вы пытались построить ее точно так же, как и когда-то до этого сделали уже дважды. Но структура вашей Такии оказалась совершенно иная. Она и правда больше дочка Гасанга, чем ваша. Хотя внешне и она будет похожа на вас, как две капли воды». Кальна подняла свое лицо, которое было все в слезах. «Это единственный тип защиты, который я умею создавать», — прошептала женщина. «А они такие же, как и я. Этот мир не для меня и не для них. Мы чужие тут, и потому я должна была защитить их. Иначе он бы убил моих девочек, так же, как когда-то чуть не убил меня». Я прекрасно понимал, о чем она говорила, тогда как другие, похоже, совершенно не улавливали, о чем сейчас идет речь. Мать Тинаи не была магом в прямом смысле этого слова, но она умела на каком-то уровне работать с метрическими матрицами. Видимо, она, как и я, когда-то очень давно попала сюда. Но если тут окажется кто-то, не имеющий врожденной защиты, то этот мир просто уничтожит его, как это произошло с моим кораблем. И поэтому Кальна была вынуждена защищаться. Но я вижу, что она нашла выход. Видимо, его она нашла не сразу. По Тинаи этого незаметно, но вот по матрице Кальны прекрасно видно, что ее защита претерпевала множество последовательных преобразований, пока не приобрела свой идеально законченный вид. Именно такую, уже готовую и оптимизированную структуру защиты матрицы она и внедрила своей старшей дочери. Только вот в том-то и дело, что оптимизирована она была под сугубо определенный тип метрических матриц. Именно поэтому эта защита подходила не всем, далеко не всем. Этим-то исключением и оказалась ее маленькая девочка. «Дерево жизни ей не поможет», — только и сказал я. «Я знаю», — тихо ответила мне женщина. «Всегда это знала, но надеялась на чудо». Только сейчас до Тинаи и ее отца дошло то положение, в котором они находились, и то отчаяние, в котором всегда жила Кальна. «Я хотела уберечь свою девочку, но не смогла», — тихо прошептала она. «Своими действиями я сделала только хуже». И она опять разрыдалась, отвернувшись к стене. «Нет», — жестко сказал я, и, сделав шаг в ее сторону, взял Кальну за руку, резко развернул к сидевшей у окна маленькой девочке. «Если бы не вы, она бы давно уже была мертва. И вы это прекрасно знаете. Вы сделали на тот момент все, что могли. И все остальное время боролись, стараясь помочь ребенку». «Но у нас так ничего и не вышло», — посмотрела она мне в глаза. «Вышло», — совершенно успокоившись, как-то даже отрешенно произнес я. «Что?» — пораженно переспросила у меня Кальна. «Вы дождались меня, и теперь у нее появится хоть какой-то шанс». И я был абсолютно уверен в своих словах. Пока мы говорили, нейросеть успела провести полное сканирование метрической матрицы девочки, вернее того, что от нее осталось. Теперь я точно знал, что необходимо сделать. Только предварительно нужно было еще кое-что. Планета Галанат. Город Каласк, дом семьи Тинаи. Некоторое время спустя. Этот странный огр, который мгновенно преобразился, как только заметил сидящую у окна Такию, сейчас, когда он закончил свой разговор с ее мамой, на несколько мгновений замер на месте. Вот он неожиданно встрепенулся и каким-то странным проницательным взглядом оглядел всю комнату и тех, кто в ней находился. Тинае показалось, что Дим что-то разыскивает. Она сама не понимала, что происходит. Ее маленькой сестренке не помочь. Мама все время знала об этом, но скрывала. Она надеялась на какое-то чудо. Еще она говорила что-то о том, что они другие, и им тут не выжить. Именно для этого мама что-то сделала. Тинае не могла сосредоточиться. Вдруг взгляд Огра остановился именно на ней. «Идем, мне будет нужна твоя помощь», даже не сомневаясь в своих действиях, сказал он, а потом продолжил. «Вы с сестрой, похоже, гораздо больше, чем твоя мать или отец. После чего он, будто зная, что она даже не будет сомневаться в его словах, подошел к так и сидевшей и не проявившей совершенно никаких признаков жизни маленькой девочке и, осторожно подняв ее на руки, сказал: «Идем, покажешь мне комнату». Немного подумав, он добавил: «Она должна быть большой. Там должно быть место, где вы спокойно сможете лечь рядом, вытянув руки». Но ответила Диму ее мать: «Идите в нашу спальню», — произнесла она. «Там большая кровать, она подойдет». И столько надежды было в голосе матери, что Тиная неверяще посмотрела в ее сторону и пораженно замерла. Такой верой в это мгновение светились глаза той, о ком Тиная думала, что знает все. «Хорошо», — произнес Дим и направился в сторону лестницы. «Тиная, идем, надо помочь твоей сестренке. Она и так очень долго страдала». И он стал подниматься по лестнице наверх. Девушка еще раз обернулась в сторону своей матери. Та поглядела на нее и, медленно кивнув, прошептала: «Иди, ему нужна твоя помощь». Но, видимо, поняв, что сказала несколько не то, исправилась: «Так ей нужна твоя помощь». «Хорошо», — только и ответила девушка, а потом заспешила наверх, вслед за уже скрывшимся на втором этаже Огром. Планета Галанат. Город Каласк, дом семьи Тинаи. Некоторое время спустя. Гасанг стоял и с непониманием смотрел в сторону своей жены. «О чем вы говорили?» — спросил он после того, как Огр с его дочками поднялся наверх. «Ты можешь мне рассказать, что тут произошло?» Женщина неуверенно посмотрела на своего мужа, а потом тихо ответила: «Я расскажу все, но можно не сейчас». И ее взволнованный взгляд опять вернулся к лестнице, ведущей на второй этаж их дома. «Хорошо», — пробормотал вампир. «Я запомнил твои слова». А потом и сам поглядел в направлении лестницы. «Ты думаешь, он сможет помочь нашей девочке?» «Да», — уверенно ответила ему жена. «Откуда ты это знаешь?» — пораженно спросил он. «И вообще, откуда ты знаешь, что он может ей помочь? Он даже не маг». «Тут не нужен маг», — тихо прошептала Кальна. «Тут нужен другой. И он как раз такой». «А кто он?» — вдруг раздался вопрос одной из девушек, которые пришли вместе с Огром. Гасанг обернулся. Как ему показалось, вопрос задала Тирия. «Он...» И на несколько мгновений его жена замолчала, а потом тихо ответила: «Кто он, я не знаю», — негромко произнесла она. «Но такие, как он, когда-то и создали этот мир». И она обвела рукой вокруг себя. Гасанг пораженно замер. «Так он что, один из богов?» — изумленно переспросил он. «Бог...» задумчиво протянула его жена. «Нет, не думаю. Они не считали себя богами, но...» И она опять немного задумалась, а потом почти шепотом изрекла: «Они были по силе сравнимы с ними, или даже сильнее, ведь они смогли вытеснить практически всех богов из этого мира и перестроить его так, как нужно было именно им». Все пораженно смотрели на эту необычную женщину, которая, прикрыв глаза, рассказывала какие-то совершенно странные вещи. «А кто были эти они?» — поинтересовалась вторая девушка. Гасанг думал, что ответа уже не дождется. Так долго Кальна молчала, когда она неожиданно обвела их всех взглядом, в котором просвечивали тысячелетия, и уже уверенно сказала: «Сейчас вы их называете древними». Она хотела сказать еще что-то, как вдруг неожиданно посмотрела наверх и радостно произнесла: «У него получилось». А потом уже гораздо тише, но так, что ее услышали все: «У них всегда и все получалось». После этого она медленно поднялась и, посмотрев на Гасанга, спросила: «Можно я поднимусь к моим девочкам?» Тот подался вперед. «Я с тобой», — быстро сказал он. «Нет, тебе нельзя», — остановила она его. «Почему?» — набычился вампир, упрямо глядя в лицо своей жены, которая, как оказалось, скрывала столько тайн. Но женщина улыбнулась той нежной, заботливой и любящей улыбкой, которую он не видел на ее лице с тех пор, как заболела их дочка. «Не нужно», — сказала она, успокаивающе положив руку ему на плечо. «Не думаю, что Тинае понравится, что ты увидишь ее обнаженной». И уже гораздо тише произнесла: «Не переживай, с ними обеими все будет в порядке, я это чувствую. Он и правда спас ее. Я примерно догадалась, что он сделал. Поверь, наша девочка теперь будет здорова». Гасан кивнул, и только тут до него дошло. «Обнаженный?» И он поднял свой взгляд наверх. «Там же этот!» «Ну, что поделаешь?» Спокойно и как-то обыденно пожал Акально плечами. «Ему теперь это можно. Все-таки сейчас они связаны». И еще раз улыбнувшись, направилась к лестнице. «Ты не переживай, я его сейчас выпровожу и отправлю сюда вниз». После чего развернулась и быстро поднялась по лестнице. Неизвестная планета. Город Каласк, дом семьи Тинае. Несколько минут назад. «Тинае», — посмотрел я на девушку, когда мы зашли в спальню их родителей, и негромко произнес: «Я понимаю, что моя просьба покажется тебе более чем странной, но поверь мне, это единственный способ помочь твоей сестре». Молодая вампирша с удивлением посмотрела на меня, а потом очень тихо спросила: «Что от меня требуется?» «Довериться мне», — ответил я. «И это самое важное». «Хорошо», — медленно кивнула она головой. «Я же огляделся кругом». «Убери с кровати подушки», — попросил я ее. «Нам нужно место». Тинае кивнула и мгновенно выполнила мою просьбу. Я тем временем аккуратно положил ее маленькую сестренку на одну сторону кровати и стал снимать с нее одежду. «Что ты делаешь?» — возмущенно воскликнула девушка. Я бросил на нее быстрый взгляд, а потом спросил: «Помнишь, ты обещала довериться мне?» «Да», — уже гораздо менее уверенно ответила девушка. «Так вот, время пришло», — я показал на большую часть кровати. «Мне необходимо видеть ваши тела. Слишком разное у вас строение. Она девочка, а ты уже полностью сформированная девушка, и потому, чтобы я что-то не напутал или не совершил какой-то ошибки, мне необходимо видеть ваши тела». И я вгляделся в ее глаза, а потом веско закончил: «Обнаженные тела». После этого снял сорочку, в которую была одета маленькая девочка. Затем положил ее в форме звезды, раскинув в стороны руки и ноги, так, чтобы мне было удобнее наносить на ее тело необходимые руны, когда это потребуется сделать. «Вы должны лежать абсолютно одинаково», — сказал я девушке, показывая на то, как положил ее младшую сестру. «И это должно быть так». Тинае стояла и пораженными глазами смотрела в мою сторону. «Так ты готова помочь своей младшей сестре?» — серьезно спросил я у девушки. Девушка опустила голову. Прошло несколько мгновений, и как ответ я вижу, что она начала распускать шнуровки на своей одежде. «Прости», — прошептал я еще раз, «но я просто не знаю другого способа, как ей можно помочь в том положении, что она оказалась». «Я понимаю», — тихо прошептала девушка и легла на кровать рядом с маленькой девочкой. Я отошел на пару шагов назад. Повезло, что эта комната оказалась достаточно большой, и я мог это сделать. Нейросеть мгновенно соотнесла пропорции девушек и слегка подкорректировала положение одной относительно другой. «Прости», — еще раз прошептал я и слегка раздвинул ноги Тинае в стороны, после чего обошел кровать по кругу и выровнял положение ее рук. «Теперь все», — произнес я, а потом попросил. «Главное, не шевелись. Это то единственное, что ты не должна делать ни в коем случае». «Я постараюсь», — твердо сказала мне в ответ девушка. «Хорошо», — ответил ей я и перешел в режим конструктора. Руны на теле обеих сестер, маленькой девочки и ее ментально-метрического образа, которым для меня теперь стала Теная, я должен буду наносить с филигранной точностью. Не знаю, зачем тем, кто создал мою, не мою нейросеть, а тот виртуальный Искин, названный мною Симбом, была необходима подобная процедура, но нейросеть вытащила ее мгновенно. Как только я заметил те повреждения, что были нанесены метрической матрице и ментальному полю маленькой девочки. Ага, понятно. Как только я начал разматывать цепочку фактов, выползла и некоторая информация о причинах создания подобного ритуала. Понятно. Я-то все думал, откуда появилась эта планета. Теперь зато стало понятно, откуда она. Подобные миры встречались достаточно часто, и в первое время при их освоении погибало очень много людей. Пока точно не разобрались, что является разрушающим фактором для прибывающих туда колонистов. И, кстати, как я могу судить, сами колонисты почему-то определиться с этой опасностью не могли, так же, как и защитить свои метрические матрицы. Это делали другие, и вот они же и придумали этот ритуал восстановления по наиболее сходной метрической матрице ближайшего родственника. Хотя значительно позже, судя по тому, что я вытащил, эти неизвестные вообще стали использовать некий аналог клонов, в который временно пересаживалось сознание оператора, и клон этот был наделен всеми способностями и умениями оригинала. Но это я опять отвлекся. Главным во всем этом было то, что эти неизвестные, кстати, я так и не смог выяснить, кем они были на самом деле. Но рассеялись по галактике они очень значительными темпами. И почему-то мне совершенно не верилось, что это какие-то пресловутые древние. Хотя нет, я знал, что это одни из тех, кого мы обобщенно называем древними. Но вот кто это, мне было неизвестно. Но я точно знал, что к тем самым предтечам, о которых мельком слышал несколько раз, они не имеют никакого отношения. Предтечи жили в еще более ранние времена. Ладно. Так вот, главным во всем этом ритуале было то, что эти существа открыли способ копирования метрической матрицы и ментального поля с одного существа на другое. Правда, при этом наличествовало достаточно строгое ограничение, в пределах которого можно было проводить подобное копирование. Так вот, этим ограничением являлась степень схожести метрических матриц, превышающая 75%. И именно поэтому мне пришлось привлекать Тинаю, а не кого-то иного из ее семьи. Девушка и ее младшая сестренка в этом вопросе как раз и перешагнули этот самый порог. Так, ну а теперь необходимо нанести руны привязки и стабилизации. Только при этом придется еще учитывать возрастные изменения, которые могут произойти в девочке со временем. И поэтому мне пришлось подключить все свои знания по медицине и анатомии, чтобы как можно точнее соотнести расположение рун на телах девушек. Несколько минут моего субъективного времени, и обе схемы нанесения рун в моем сознании уже подготовлены. Следующий этап потребовал много моего времени. Хотя, если честно, не знаю, как это выглядело со стороны, ведь сейчас я для наибольшей точности все операции проводил, не выходя из трансового состояния. Готово. Все руны нанесены. Маркер, который завалялся у меня еще со времен пребывания в Содружестве, и который почему-то не перестал писать и в этом странном и вывернутом мире, все-таки пригодился мне. Ну а теперь самое сложное. Руны — это только первая часть, и она не могла никак повредить или, наоборот, восстановить метрическую матрицу и ментальное поле маленькой сестры Тинаи. Ведь это лишь руны, и без их активации, которую и должны были провести во время последующего ритуала, не представляли собой ничего особенного, лишь какие-то закорючки на теле девушек. Хорошо. Дальше. Я медленно, по кусочкам стал копировать, а потом и выстраивать новое метрическое поле для Такии на основе того, что уже было у ее сестры. Конечно, я не мог его восстановить полностью. Если бы я это делал, то это лишь означало, что своей метрической матрицы у девочки нет. И это могло произойти лишь в одном единственном случае, если бы девочка была мертва. Но часть матрицы маленькой сестренки Тинаи все-таки еще была цела, и ее как раз хватило на то, чтобы покрыть те самые 25% разницы в строении структур матриц Тинаи и ее малышки-сестры. Это заняло львиную долю времени, но и это было еще не все. Отдельные сегменты матрицы жили своей жизнью, и все это требовалось объединить в единую и монолитную структуру. Именно тут-то и пригодился мой мини-преобразователь, который, предварительно просканировав полученную структуру, предложил максимально оптимизировать ее строение, что по факту в нашем случае означало полное слияние и объединение всех соседних сегментов в один пул. На это я потратил еще что-то около часа своего абстрактного времени. Дальше необходимо было сформировать хотя бы слабое ментальное поле. Но с этим никаких проблем не было. Любой может создать ментальное поле. Ведь, по сути, это обычное магическое поле, только разделенное на области с различной концентрацией ментальной энергии. Необходимо параллельно сформировать эти области и увязать их взаимодействие с метрической матрицей, передав управление всем именно на нее. Это даже более безопасно в плане магических атак, завязанных на разрушение ментального поля. Теперь сама метрическая матрица будет восстанавливать ментальное поле до его естественного состояния, информация о котором и помещена в него. Проверяю. Вроде все. И прекрасно работает. Вон даже вижу, что метрическая матрица в соответствии с той структурой, что была в нее первоначально прошита, пытается в доступных ей объемах преобразовать и нормализировать работу ментального поля Такии. Что еще? Ага, понял. Из-за того, что поле создано искусственно, управление ментальными энергиями через него невозможно. Да, теперь девушке никогда не стать магом. Но без созданного ментального поля ей уж точно не обойтись. Ну что же, это же небольшая плата за возможность жить. Тем не менее, это поле должно как минимум стабилизировать общее состояние девочки. И через него, как и у всех других людей, можно значительно ускорить восстановление самой малышки. Но это потом. Кстати, вот сейчас тот самый эликсир, что приготовила Тинаи, поднимет ее сестру буквально за пару дней. Ага, есть и еще кое-что. Но это, видимо, уже последствия привязки поля напрямую к метрической матрице. У малышки значительно повысились физические параметры и характеристики. Она стала быстрее, сильнее, выносливее. Но главное, очень сильно возросла ее регенерация. Правда, все это касалось только ее физического тела, а вот любые ментальные воздействия для нее критичны и смертельно опасны. По сути, она стала практически беззащитна перед магией. Любая магическая атака нанесет ей значительный вред. Но благодаря привязке метрической матрицы и возросшим физическим параметрам, девочка очень быстро оклемается. Ладно, что еще? И я начал просматривать отчеты нейросети, которые она составила, сравнив ментальные поля и метрические матрицы обеих девушек. И теперь сидел и сравнивал то, что должен был получить в итоге. Да, честно говоря, у меня вышел несколько не тот результат, на который я рассчитывал, исходя из описания этого ритуала. Нет, это никак не было связано с будущим здоровьем девчушки. Теперь ее метрическая и ментальные структуры были полностью целы и стабильны. Но было несколько иных побочных эффектов, о которых почему-то не было абсолютно нигде указано. И родителям девочки и ее сестры, да и ей самой нужно об этом сказать. И только я об этом подумал, как заметил, что к двери комнаты приближается мать Тинаи. Не знаю, каким образом, но она поняла, что я уже закончил, и теперь быстро идет в нашу сторону. Через несколько мгновений створки двери открываются. «У тебя получилось», — даже не спрашивая, констатирует Кальна. Планета Галанат. Город Каласк, дом семьи Тинаи. Некоторое время спустя. Тинаи неожиданно открыла глаза так как внезапно услышала звук открывшейся двери и счастливый голос матери, которая произнесла: «У тебя получилось». И спокойный ответ Огра, будто он совершенно и не сомневался в результате. «Да». Проходит еще пара мгновений, и вдруг вновь раздается насмешливый голос матери. «Доченька, а ты не думаешь, что уже хватит позволять этому молодому парню так беззастенчиво пялиться на тебя? И пора хотя бы прикрыться одеялом». И только сейчас Тиная вспомнила, что она лежала на кровати совершенно обнаженной. «Ой!» — резко вскликивает она и начинает шарить рукой по кровати. Но ничего нет. Вдруг она чувствует, как кто-то наклоняется над нею и накрывает ее тонким и нежным одеялом. Потом этот кто-то все так же спокойно проходит в сторону. Там раздается какое-то шуршание, и Тиная, повернув голову туда же, видит свою младшую сестренку, Такию, укрытую каким-то непонятным халатом. «Я больше не нашел тут одеял», — раздается голос Дима, а потому укрыл ее халатом, который висел на спинке стула. «Он не так велик, а потому я решил, что для тебя он не очень подойдет». «Спасибо», — тихо произнесла в ответ Тиная, а потом все же осмелилась и развернула свое лицо в сторону стоящего где-то у стены Огра. «С Такией теперь все будет в порядке?» — тихо спросила она. Парень задумался на некоторое время, будто решая, что же им все же сказать, но потом, видимо, решив ничего не утаивать, начал говорить. «Нет», — посмотрев прямо в глаза Тиная, ответил он. «Если она останется в этом или любом другом мире, где достаточно сильный магический фон, то там твоя сестренка будет очень сильно уязвима. Она останется практически беззащитной перед любыми магами или магическими аномалиями. Ее не смогут спасти даже различные защитные амулеты. Ведь и сквозь защиту противники смогут достать ее». «Слишком уязвимо теперь ее ментальное поле, но этого уже не изменить». Тиная медленно кивнула. Ее мать, присев на кровать возле своей дочери, также внимательно слушала этого странного парня. «Что-то еще?» — поинтересовалась у него молодая девушка. «Да», — ответил ей Огр, — «если она останется в этом мире, то обязательно умрет». «Этот мир теперь стал не для нее, и это вы должны понимать. Особенно вы». И Дим вгляделся в глаза женщине, сидящей рядом со своей дочерью. «Она сейчас так же беззащитна, как и при рождении, даже еще больше». «Я понимаю», — тихо прошептала она, а потом перевела взгляд на свою старшую дочь и произнесла. «Тиная говорила, что ты предлагал ему уйти из этого мира вместе с тобой». «Да», — подтвердил Дим. «И она не дала тебе еще своего ответа», — уточнила женщина. Огр еще раз согласно кивнул головой. «Мы можем рассчитывать на тебя, если вдруг откажется она или Гасанг?» — прямо спросила у Дима мать Тинаи. Сама же девушка пораженно смотрела на нее в этот момент. «Она что, хочет уйти от нас?» Это так и читалось в ее глазах. «Да», — тихо прошептала женщина, переведя свой взгляд на старшую дочь. «Ты ведь сама все слышала. Так ей в этом мире не выжить, и я не хочу еще раз потерять ее. Поэтому я уйду с ней. Ей будет нужна моя помощь». «Не все так страшно», — неожиданно раздался спокойный голос Огра. «Ваша девочка будет даже сильней и живучей демонов, только вот магов ей стоит избегать». И немного подумав, он добавил: «Это, пожалуй, все». Обе женщины кивнули в ответ на эти его слова. Тиная же вновь посмотрела на свою мать, которая сидела и держала ладонь маленькой девочки в своей руке. «Когда Такия пойдет на поправку?» «Ну...» Парень смешно почесал свой затылок. «Если ты не забыла про свой эликсир и будешь отпаивать ее именно им, то, думаю, дня через 2-3 она будет полностью здорова, только сильно истощена. Но это дело наживное. Больше вкусной и калорийной еды, и она придет в форму». Девушка изумленно посмотрела на парня в ответ. Но это невозможно. Дерево жизни не может так быстро поднять на ноги никого. Парень лишь пожал плечами. «Ну, я же говорил, что ваша девочка теперь живучая многих демонов. И такая она уже сейчас». Кальна пораженно посмотрела на него в ответ и спросила. «Как такое возможно?» «Так получилось», — спокойно ответил им парень. «Это, видимо, побочный эффект. Но это-то как раз и ничего. Есть парочка других, о которых вам тоже следует знать. Особенно тебе». И Огр повернулся к Тинае. «О чем?» — ожидая какого-либо подвоха, спросила у него в ответ молодая вампирша. «Ваша общность», — несколько странно ответил ей Дим. И, заметив, что ей это ничего не сказала, пояснил. «Вы с нею теперь связаны. Вы всегда и везде будете чувствовать друг друга. Знать то, о чем думает каждая из вас. Если захотите, то будете пользоваться всеми органами чувств друг друга. Например, слышать то, что слышит одна, видеть то, что видит другая. Но главное – это общность ваших чувств и эмоций. Вы всегда будете чувствовать одно и то же. Ведь, по сути, теперь она – это ты». Я создал то, что разрушило Кальна при попытке уберечь ее, полностью скопировав все с тебя. И теперь вы будете в своих эмоциях полностью, даже абсолютно идентичны. «Почему так получилось?» — с удивлением спросила меня Тиная. «Я не знаю, как так вышло. Но теперь она будет любить то или того, что или кого любишь ты. Бояться того, чего боишься ты. Переживать за тех, за кого переживаешь ты. И все это будет передаваться ей. Но все это верно и в обратную сторону. И вам придется с этим как-то жить. Не знаю, что пошло не так или так, и должно быть. Очень древний ритуал пришлось провести. Но это один из тех побочных эффектов, которые он дал». «Понятно», — кивнула девушка. «Но какой тогда второй?» Парень усмехнулся. «Ты так и не посмотрела на себя», — негромко сказал он. «Если заглянешь под простыню, то увидишь. Руны, которые я нанес на ваши тела, преобразились в неизвестные мне пиктограммы-символы. И они не просто преобразовались, они стали частью вас. Так теперь выглядит ваша кожа. И то, что это не татуировка, становится понятно, только посмотрев на них». Девушка слегка испуганно приподняла край простыни, которая укрывалась, и посмотрела на себя. «Это не так страшно, как ты описываешь», — только и произнесла она. «Мне даже нравится». «Да?» — удивился парень и, даже не спрашивая разрешения, быстро подошел к кровати, на которой лежала Тиная, и слегка приподнял край покрывала, из которого выглядывала аккуратная пятка девушки. «Странно. Сейчас на тебе совершенно иные символы, чем те, которые были во время проведения ритуала. И они действительно как-то органично гармонируют с тобой». «Непонятно». И он задумался, но потом встряхнул головой. «Нет, все-таки непонятно ничего по этому поводу». Дим вновь взглянул на так и оставшуюся открытой ногу девушки. «Опять изменились», — констатировал он. «И теперь они еще более идут тебе. Не знаю, что и сказать». После этого Дим потоптался на месте и, оглянувшись в сторону двери, спросил. «Вы не против, если я пойду? Есть кое-какие дела, которые я должен закончить. Ну а вы пока отдыхайте». «Да, пожалуйста», — ответила, глядя на него, Тиная. Он уже пошел к двери, когда неожиданно развернулся и, поглядев на девушку, произнес. «Забыл самое главное. Пока она рядом с тобой, ты защищаешь ее. Так что постарайся находиться вблизи своей сестренки. И не выходите из дому парочку дней. Я как раз успею закончить все свои дела. Потом ты мне дашь ответ, готова ли поехать со мной». Тиная лишь кивнула ему в ответ. «Хорошо», — сказал Дим и, уже не оглядываясь, вышел из комнаты. А в ней сейчас остались две женщины и маленькая девочка, которым было о чем поговорить. Ведь одной из них необходимо принять важное решение, а вторая просто не хотела оставлять своих дочерей одних. Хотя, глядя на закрывшиеся двери, молодая вампирша и так уже знала, какой ответ даст этому непонятному и странному парню, который каким-то немыслимым способом спас ее сестру. при этом связав их даже крепче, чем любые кровные узы. Он их сделал практически одним целым, ведь Тиная, глядя на свою маленькую сестренку, сейчас вместе с нею смотрела те сны, что берегут покой этой девочки. И как раз в одном из них очень знакомый огр что-то рассказывал маленькой девочке, чей звонкий смех веселил душу старшей сестры. Планета Галанат. Город Каласк. Дом семьи Тинаи. Некоторое время спустя. И как раз в этот самый миг на губах девочки появилась мимолетная улыбка, которую не видел никто, кроме матери этой самой девочки. Но точно такая же улыбка была и на губах ее старшей дочери. «Так что же ты сделал с ними?» — мысленно спросила женщина, посмотрев в сторону двери. Но ответа на этот вопрос ей, естественно, никто не дал.